Глава 24. Оставаться на террасе было глупо, поэтому я прошла в комнату. «Как я должна называть вас?» — спросила я, надеясь, что не хозяин или мой господин. «По имени, если вас не затруднит», — ответил он, проходя к письменному столу, открыл его и достал пачку бумаг. «Тогда сообщите мне ваше имя», — попросила я. «Я не представился?» — удивился он. «Страунг». «Страунг?» — переспросила я, пробуя незнакомое имя на вкус. «А меня зовут Лина». «Я знаю», — ответил он, внедряясь взглядом в бумаги. «Вы сообщили мне свое имя, когда просили передать послание вашей подруге». «Ах, да, а я и забыла». «Зачем вы ходите в маске?» — спросила я, стараясь узнать хоть что-то о своем... мужчине, друге, тюремщике. «Мне так удобнее». Было видно, что он не расположен к разговору, а я лезла не вовремя. «На ночь снимаете маску?» Не унималась я, хоть надо было оставить его с делами наедине и уйти на террасу. «Прежде снимал, но теперь обстоятельства изменились. Вам не разрешается видеть мое лицо». Это прозвучало оскорбительно, словно я недостойна этого. «Рабыне не позволено видеть лик господина?» Горько съязвила я. «Но зачем нарываюсь? Надо уйти, но нет». Я упрямо лезла на мины. Он оторвался от бумаг и пристально посмотрел на меня. Во взгляде скользнула усталость, смешанная с сожалением. «Нет, просто я не хочу, чтобы вы ужаснулись. Я обезображен настолько, что никто и никогда не видел и не увидит меня без маски». Я захлопнула раскрывшийся в изумлении рот. Выходит, эта маска скрывает жуткое уродство? Даже подумать страшно. «Простите мою бестактность». Кровь прилила к лицу. «Не стоит извинений. Я рад, что мы с вами все выяснили, но теперь мне необходимо остаться одному. Если вас не затруднит, пройдите на террасу. Чуть позже я присоединюсь к вам». Он прогнал меня настолько тактично, что невозможно было даже обидеться. Какой загадочный мужчина. Он разжег мой непомерный интерес. Кто он? Мой добрый покровитель или тиран, которому необходимо изливать на кого-то всю желчь своего скверного характера? Оттого и присмотрел меня. Ту, которая будет вынуждена терпеть все его выходки, не смея перечить. Впрочем, у нас был договор, что я останусь с ним, но ничего не было сказано о том, что я должна терпеть его грубость. Хотя это само собой разумелось. Возможно, ему необходимы были ежедневные скандалы, в которых он мог бы выпускать гнев. Я пошла на террасу, а сама поймала себя на мысли, что Страунг ничего плохого мне не сказал и не сделал, просто уведомил, что не снимет маску и что ему нужно побыть одному. Культурно и вежливо сказал. Не накричал, не нагрубил, не обидел. Так чего я сразу делаю из него деспота? Но если так разобраться, то что я должна подумать, если он сказал, чтобы я не рассчитывала на благо фаворитки, так как выбрана на роль пленницы? Здесь все яснее ясного. Оказавшись на террасе, я прошла к балюстраде и оперлась на нее ладонями. Подставила лицо солнцу. Мне предстояло провести остаток жизни в золотой клетке. Но тут я вспомнила, что Страунг сказал, что мое пребывание здесь может продлиться неделю или месяц, а, возможно, навсегда. Интересно, что же будет в итоге? Может, через неделю отпустит? Пока неизвестно. Да и вообще он настолько окутан тайнами, что не знаешь, чего ждать. Сзади раздались легкие шаги. Я поняла, что он идет сюда, но сделала вид, что не слышу этого. Страунг встал рядом и посмотрел на меня. «Простите, я не хотел быть грубым». Он все же понял, что мне было обидно от его холодного тона. Просто все так быстро закрутилось, что я и сам не ожидал. Вы вдруг оказались в моей комнате, будто по волшебству. А потом у вас возникла ко мне просьба, которую удовлетворить мало кто смог бы. Возможно, я не должен был пользоваться вашей зависимостью от меня, но я воспользовался. Вы никогда не узнаете причины моего поведения, но поверьте, для меня очень важно, что вы остались со мной по доброй воле. «Да поняла я уже это, поняла. Спасение моих друзей для меня тоже было очень важно», зачем-то сказала я, хоть уже и об этом было 100 раз говорено. «Нам придется привыкнуть друг к другу», осторожно заметил он, изучая мой профиль. Я кивнула, а он продолжил. «Но для начала вам надо нарядиться, ведь нас ждет ужин с повелителем». «С повелителем?» ахнула я. «Этого еще не хватает. А можно я поем здесь?» «Нет, нельзя. Вспомните, мы договорились, что вы будете сопровождать меня на балах, в поездках и везде, где я захочу». Вот про везде, где захочу, не было сказано ни слова. Ну вот сейчас уже сказано. Он произнес это с нажимом. Я поняла, что возражать не стоит. Боюсь, что ночью он также скажет, что с меня не убудет, если я пересплю с ним. Я велел приготовить вам платье. Сейчас придет служанка и поможет вам одеться. В подтверждение его слов раздался стук в дверь. Мы вошли в комнату, и Страунг велел: «Войдите». Дверь открылась, и на пороге появилась стройная девушка в простом голубом платье. В руках она держала темно-синее шелковое платье, расшитое жемчугом. «Лорд Страунг, я принесла одежду для госпожи». Она с любопытством воззрилась на меня. «Проходи, Аза», — велел Страунг. Девушка проскользнула внутрь. Ее глаза были наполнены таким любопытством, что мне стало не по себе. Она даже вначале забыла, зачем пришла, настолько въедливо изучала меня. «Я принесла платье», — повторила она, поняв, что молчание затянулось. Прошла и положила его на кровать, чтобы я могла оценить шик наряда. «Красивая!» — я расплылась в улыбке. «Наденьте, Лина», — велел Страунг, но сам не тронулся с места, чтобы оставить меня одну. Я замерла в неловкости. Выходит, я должна переодеваться, а он будет смотреть? Так вот, какой у него порог!